Глава 32. Ангелина. Ночью я так разозлилась на Лильку, что вытащила наши совместные детские фотки и порезала их. Хотела удалить ее из друзей в соцсетях, но мама отключила интернет, а телефон не посчитала нужным мне вернуть. Отвратительно. Утро понедельника тоже не обрадовало. Мама сдержала обещание. Решила проводить меня в школу. Идти с ней я, ясное дело, не собиралась. Но сил спорить не было, поэтому, сославшись на больное горло, я попросила отлежаться дома. Мама скосила на меня недовольный взгляд, правда, возмущаться не стала, и, к моему удивлению, согласилась без разговоров. Да и сама весь день провела дома. Впервые за долгое время она готовила обед и ужин для нас, а не только для своего мужчины. Убирала и в целом вела себя, как полагается, хозяйке. Вечером к нам приехал Юрий. Он привез пышный букет роз и пакет с продуктами. Мама с улыбкой полезла к нему обниматься, позабыв о нас с Вадимом. Мы как раз сидели за столом. Брат скривился, я же отвернулась. Видимость счастливой семьи начинала раздражать. Мы вчетвером поужинали, хотя у меня аппетита совсем не было. Курица-гриль показалась пресной, помидоры безвкусными, а макароны будто с горчинкой. «Какой чудесный вечер!» — сказал Юрий, запивая апельсиновым соком ужин. Он выглядел довольным, как большой хомяк, который утрамбовал в свои щеки много еды. Я в очередной раз задумалась, чем маму привлекают эти мужчины. «Кстати», — мама повернулась ко мне и вдруг внимательно посмотрела. «Я записала тебя к своему врачу на среду. Съездим после уроков». «Ты серьезно?» У меня от услышанного аж вилка из рук выпала. Мне все казалось, мать просто запугивала насчет гинеколога. Как можно в здравом уме тащить своего ребенка на подобное обследование? Это же она меня растила, вкладывала определенные понятия. А теперь выходит, что... «Я будто чужачка?» В горле образовался слизкий ком, который я не смогла проглотить. «Ты заболела?» — спросил Вадим, отложив приборы на стол. «Я никуда не пойду», — запротестовала я, поражаясь маме. «Это не обсуждается», — категорично заявила она. И когда я думала, что хуже уже быть не может, вдруг зазвонил мой телефон. Оказалось, мама его носила с собой в фартуке, непонятно зачем. Она вытащила мобильный и совсем по-хозяйски приняла вызов. «Мам!» — прошипела я, не сводя с нее грозного взгляда. На том конце, видимо, кто-то ответил, и тут моя дорогая маман устроила разнос. «Ах, это вы, уважаемый!» — воскликнула она, подскочив со стула, будто ее ужалила тысяча пчел. «Нет, это не Ангелина, это ее мама. А вас как зовут?» Я затаила дыхание, не представляя, кто мог мне звонить и чем закончится этот разговор. «Ах, Ярослав!» — кивнула сама себе мама. Она подошла к окну и сжала в пальцах занавеску, в то время, пока у меня сердце лихорадочно билось о ребра. «Яр!» «Серьезно? Громов мне звонит, и откуда у него мой номер? Арт дал? А главное, зачем он звонит?» Тысяча и один вопрос закрутились по спирали в голове. Я поймала себя на мысли, что давно так не переживала, что обо мне подумает парень. Тем более мама явно планировала устроить концерт по заявкам. «Как вам не стыдно, Ярослав?» — прикрикнула она. «А если моя дочь забеременеет, вы возьмете на себя ответственность?» Не передать словами, насколько мне стало неудобно за маму перед Яром. Я подскочила со стула и кинулась забирать у нее телефон, ощущая, как полыхают мои щеки. «Мама, прекрати!» «Иди в свою комнату», — строго сказала она. Впервые наш диалог строился в таком тоне. «Отдай, хватит нести чушь!» Я извивалась змеей возле нее, а мама то и дело крутилась в разные стороны, пытаясь не дать мне забрать мобильный. «Юр, уведи ее», — наконец сказала она. И благородный Юрий поднялся со стула и толстыми ручищами потянулся ко мне, спеша выполнить поручение мамы. Однако Вадим не позволил ему, он тотчас подскочил ко мне и закрыл собой. «Только троньте Лину!» — крикнул он в сердцах. И я поняла, что зреет конфликт, притом такой, после которого все может измениться. Имело смысл сдаться, вряд ли ситуация изменится в лучшую сторону, если сейчас мы все переругаемся. Тем более у мамы с Вадимом и так отношения складывались отвратительно. «Твоя сестра непонятно с кем ночевала, а ты ее защищаешь?» — продолжала мама, а я смотрела на телефон, на котором до сих пор шел вызов. «Яр все слышит, какой позор!» Мне хотелось провалиться под землю. «А ты с кем ночуешь? Вот с этим, который тут собирается играть роль папочки?» Вадим, кажется, вошел в раж. Он кидался ругательствами, упрекая при этом маму во всем, в том числе и в неудачном браке с отцом. Папа за все время после развода так ни разу и не позвонил. Я слышала, у него появилась новая женщина. Глаза мои заволокло пеленой. Внутри каждый орган болел от обиды. Словно меня поразили острые стрелы. Все изменилось. Все окончательно изменилось. По щеке скатилась слеза, и я почему-то вспомнила себя семилетнюю. Мы гуляли по парку. Я, мама, папа и Вадим. «Вау!» — воскликнула я, увидев над озером радугу. Она напомнила мне круглую карамель на палочке, окрашенную в 7 цветов. Именно такую я держала в руках, упакованную в прозрачную пленку. Радуга была большой, какой-то нереальной, словно мы попали в мир сказок, и за этим чудом природы скрывались врата в магический мир. Она отражалась в зеленых водах озера. «Красиво!» — кивнула мама. «Прямо как моя конфета!» — улыбнулась я. «Пап, а давай завтра тоже придем сюда, вдруг опять будет радуга. Я хочу увидеть все радуги и не пропустить ни одну». «Не пропустишь», — подтвердил папа, — «обещаю». Через неделю родители подали на развод. Я больше никогда не гуляла с ними в парке. Папа не сдержал обещания. Тогда я усвоила важный урок. Мы живем в мире, где обещания не стоят ничего, где ответственность и обязательства перед близкими — ничто иное, как пустые красивые слова. Папа ушел. Мама нашла утешение в чужих мужчинах. «Мам», — прошептала я, открыв глаза, наполненные слезами, «даже если я забеременею, то сделаю аборт. Не хочу быть такой, как ты», — крикнула я в сердцах и умчалась к себе в комнату. Она должна была мне поверить. Мамы должны верить своим детям.